Все идет по плану. Место Родина. Дата 29.09.2001. Время 12.31. Музыка нет. Я вышел на балкон дачи Пинского. Двор был окружен кирпичной стеной метра 3. Поверху стены шла колючая проволока. Во дворе Санчес репетировал акцию. У фонтана толпилось десятка два пенсионеров. «Итак, что вы начинаете кричать?» – спросил Санчес. «Филатов, кровопийца!» – нестройно забубнили старики. «Довел до нищеты!» «Нет, так дело не пойдет!» – Санчес мучился. «Ну-ка еще раз, громко и дружно!» «Филатов, кровопийца! Довел до нищеты! Филатов, кровопийца! Довел до нищеты!» – заорали пенсионеры. «Сейчас гораздо лучше. Ладно, это мы еще повторим. А теперь, что касается вас, ребята». Санчес повернулся к гопникам, курившему фонтана. Их было человек 15, все в бомберах или коротких кожанках, постриженные на лысо. «А вы, ребята, вступаете после выкриков, кидаетесь на пенсионеров и имитируете избиение. Вы хорошо расслышали? Имитируете. Чтобы никаких травм, иначе не получите деньги. Поняли?» «Поняли», — мрачно пробормотал один, видимо, главный. «А кого можно пиздить?» «На митинге никого. Если справитесь с этим заданием, будет еще одно. Вот там надо будет и кулаками махнуть». Серега выглянул на балкон, сделал Санчесу знак рукой. «Заканчивай, сейчас будет совещание. И ты, Леша, тоже давай сюда». Я прошел за ним в гостиную в византийском стиле. Позолоченная стулья, позолоченная люстра, позолота на камине, красная ковровая дорожка, красный потолок, уродливый громоздкий шифоньер из красного дерева. Антон уже сидел у стола, держа распечатанные на принтере фотографии. С первого этажа по лестнице поднимался Пинский. За ним шел охранник, следом Санчес. Пинский сел в широкое кресло. Мы все втиснулись на диван у низкого столика. «Короче, докладывайте, что мы имеем», — сказал Пинский. «Все идет по плану». Серега сделал паузу. Пинский кивнул. Вряд ли он понял, что это цитата. «Подготовка к митингу продолжается. Люди все набраны, идут репетиции». Он кивнул в сторону балкона. «Текст выступления готов?» Серега посмотрел на меня и кивнул. Антон тоже подготовил кое-какие материалы. Антон подал Пинскому несколько распечатанных на цветном принтере фотографий. В фотошопе он приделал лицо Филатова к фотографиям какого-то мужика, который лежал на кровати с двумя девками блядского вида. Пинский посмотрел, заулыбался, посмотрел на нас и подмигнул. «Неплохо, неплохо. А что насчет видео? Получается?» «Нет, с этим проблема», — сказал Антон. «Слишком много людей надо будет привлечь, велика вероятность утечки. А для нас это смерти подобно. Кроме того, было уже несколько пленок на центральных каналах, и зрители уже не воспринимают их как что-то свежее, интересное. А вот разворот местной газеты — это должно сработать». «Да, зайдите как-нибудь на Омегу, заберите сертификаты акций. Пинский свои обязательства выполняет, но вы тоже должны выполнять. Работайте, продолжайте